Слова Толстого находили сильное отзвучие в одном углу залы, где собрались гвардейские офицеры. Никто из приверженцев великого князя Петра не решался спросить, зачем тут эти офицеры. А приверженцы Екатерины знали, зачем. Раздались барабаны, и присутствовавшие узнали, что около дворца стоят оба гвардейских полка. Репнин решился спросить, а кто осмелился привести их сюда без моего ведома? Разве я не фельдмаршал? Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая и тебя, — отвечал Бутурлин. Членам суда над царевичем Алексеем нашептывали, ведь вы и подписали смертный приговор царевичу. Сильные споры продолжались до 4 часов утра. Наконец князь Репнин, боявшийся, как говорят, усиления враждебной ему фамилии Голицыных, объявил, что он согласен с Толстым. Надобно возвести на престол императрицу Екатерину без всякого ограничения. Пусть властвует, как властвовал супруг ее. Тут и канцлер Головкин, молчавший до сего времени, объявил, что он того же мнения. За ним все присутствовавшие, кто волею, кто неволею, объявили, что согласны. Генерал-адмирал Апраксин, как старший сенатор, велел позвать кабинет секретаря Макарова и спросил, нет ли какого завещания или распоряжения государя насчет преемника. — Ничего нет, — отвечал Макаров. Тогда Апраксин объявил, что в силу коронации императрицы и присяги, данной ей всеми чинами империи, сенат провозглашает ее императрицею и самодержицею со всеми правами, какими пользовался супруг ее. Составили акт, который был подписан всеми сенаторами и другими сановниками. Покончивши это трудное дело, вельможи отправились в комнату умирающего. Когда Петр испустил дух, они снова возвратились на прежнее место. Через несколько времени явилась туда и Екатерина с герцогом Голштинским. Обливаясь слезами, она обратилась к сенаторам с трогательной речью, поручала себя им, как сирота и вдова, поручала им и все свое семейство, особенно герцога Голштинского, в надежде, что они будут оказывать ему такую же любовь, какую удостаивал его покойный император, и выполнят волю последнего относительно брака герцога на цесаревне. Когда она кончила свою речь, генерал-адмирал Апраксин бросается перед нею на колени и объявляет ей решение сената. Зала оглашается кликами присутствующих, на улице раздаются восклицания гвардии. Почти одновременно с известием о кончине императора в Петербурге узнали о восшествии на престол императриц. Много нового видели русские люди в последние 25 лет, и теперь, когда уже преобразователь испустил дух, увидали небывалое явление — женщину на престоле. Но каким образом она взошла на престол? Она была избрана вельможами. Но избравшие не хотели прямо объявить России об этом избрании. В манифесте от Синода, Сената и Генералитета говорилось о наследстве престола российского не токмо едином его императорского величества, блаженной и вечной недостойной памяти, манифестом февраля 5-го дня прошлого 1722 года в народе объявлено, но и присягою подтвердили все чины государства российского, добыть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу, великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну, за ее к российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого 1723 года, ноября 15 числа, того для... Святой Синод и Высокоправительствующий Сенат и Генералитет согласно приказали во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все как духовного, так и воинского и гражданского всякого чина и достоинства люди о том ведали и ей всепресветлейшей державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне самодержице всероссийской верно служили. Коронование Екатерины было выставлено как назначение ее наследницей престола по закону от 5 февраля. В Петербурге присягнули спокойно. Один из иностранных министров, находившихся в то время здесь, писал своему двору: «Скорбь о смерти царя всеобщая, об нем мертвым также жалеют, как боялись и уважали его живого. Мудрости его правления и постоянным заботам его о просвещении народа обязаны полную безопасностью, которую пользуется здесь до сих пор. Незаметно ни малейшего беспокойного движения». В Петербурге все было тихо, но боялись волнения в Москве. Туда немедленно был отправлен генерал Дмитриев Мамонов с поручением распорядиться военными силами для сохранения порядка. От 2 февраля Мамонов уже доносил императрице, что он приехал в Москву накануне, в 9 часу по полуночи, и принял команду. По рапортам числилось в старой столице 2041 солдат, но на деле Мамонов нашел меньше, и потому удержал 1000 пеших драгун, которые должны были выступить в Нарву. Также велел прибыть в Москву из губернии с вечных квартир 365 конных драгун. Граф Матвеев, бывший, как мы видели, в Москве в звании председателя сенатской конторы, писал Макарову 9 февраля: «Сего месяца в третье, по получении здесь того злоплачевного из Санкт-Петербурга с сенатским курьером известия и печального манифеста, когда при бесчисленном множестве собрания всякого чина людей здесь, в соборной Великой Церкви, публично о той трагедии было прочтено, такой учинился от народу всего, наипаче же при панихиде, вой, крик, вопль слезный, что нельзя женам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужасу народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал, что, как слышно, и по всем приходам и улицам по той же публикации чинилось, и все при Господней помощи до сего времени здесь так тихо, как и прежде сего было, и для будущей осторожности впредь все способные безопасные меры у меня с генерал-майором Дмитриевым Мамоновым упряжены и приняты суть». Несмотря, однако, на эти успокоительные известия, когда в марте месяце Макаров доложил императрице о возвращении Мамонова в Петербург, то она сказала, чтобы генерал провел праздник Пасхи в Москве и смотрел, не будет ли в праздничные дни, гулящие дни, каких шалостей.